310. Когда силы света и тьмы напрягаются, нужно беречь здоровье, ибо огонь пространства бушует, и тьма напряжена. Но во всех проявлениях наших нужно видеть победу. Когда все рушится, старое и неприемлемое для эволюции эпохи огня, то остается один якорь, который спасет человечество. Якорь иерархии, который объединит всю цепь и даст всю мощь. Так нужно беспредельно утверждаться в иерархии.